или с ценой на сырье. Исходя из этого, контракт устанавливается скользящая цена, зависящая от издержек. Соответственно, может быть еще некий промежуточный вариант цены, смешанная форма, когда жестко фиксируется часть цены, а другая часть носит скользящий характер в зависимости от указанных в контракте факторов. Еще одним компонентом контракта, который связан со словом «цена», является валюта цены. Вот та валюта, в которой устанавливается цена на товар в контракте, называется валюта цены. И в отдельных случаях валюта цены даже может быть указана в ряде, выражена в ряде валют. Валюта платежа – это уже валюта, в которой будет погашено обязательство импортера, причем вот как раз валюта платежа указывается в наиболее устойчивой валюте, предполагая, что поставщик не потеряет от падения валютного курса какой-то валюты. И, соответственно, даже если у вас валюта цены, например, указывается в гривнах, то валюта платежа может быть указана в долларах по какому-то валютному курсу определенной крупной торговой биржи или центрального банка. Таким образом, мы рассмотрели с вами процесс ценообразования, может быть, достаточно в схематичной форме, но я попробовала представить вам весь комплекс цен, который, возможно, существует на мировом рынке.